Глава 23. Планета Икиденерал. И название не очень и к тому же далекая периферия, расположенная за двойным прыжком в сторону от центральных направлений. Два захода в телепорт на одном рейсе. Капитан Браун уже заранее чувствовал приступ удушья, подступавший следом за тошнотой. Прежде с такими симптомами он не сталкивался, пока не ввязался в длинную историю с путешествиями. А теперь это было его дежурное состояние. Приезд, заселение в очередную гостиницу, ночевка, выезд в местный порт, потом загрузка в шаттл и выгрузка в орбитальном порту, чтобы стартовать в благоустроенном салоне комфортного корабля, где снова не было ничего нового. Только электросон, высадка в непонятном пункте, снова шаттл, такси, гостиница и тяжелое пробуждение перед картой, чтобы определиться, где на этот раз бородатый капитан Браун собирался громить пригородные дома тайных миллионеров или открытых для общения богачей, имевших перспективы на пути к политической власти. И все для того, чтобы закрыть крестиком или тире очередную строку в казавшемся бесконечном списке. И еще обязательный набор таблеток адаптационного комплекса. В прошлый раз были какие-то синие, но очень большие, и Браун чуть не подавился. Хорошо, что стюардесса не ушла далеко и успела ударить его по спине, после чего под его сочувствующим взглядом он повторил всю процедуру с дополнительным количеством аквы. «Часто летаете?» – спросила она тогда, подавая ему ватные тампоны, чтобы он приложил их к покрасневшим глазам. Браун в ответ только кивнул. «Бедненький. А знаете, вы попросите, чтобы вам к таблеткам приносили матросский ром. 30 грамм». «Никогда не слышал», — хрипло признался тогда Браун. «На борту он всегда имеется в аптечке и хорошо расслабляет горло». «Спасибо, буду знать». Теперь, стоя в просторной ванной комнате среди холодной плитки голубого цвета, Браун, поеживаясь, рассматривал в зеркале свою физиономию и бороду, которая ему надоела. Хотелось уже каких-то изменений, но в этой ситуации он мог себе позволить только тщательное бритье. Конечно, не слишком аккуратно подровненная, она ему частенько помогала налаживать контакты с несговорчивыми клиентами, однако за время частого общения с коллекционерами Браун уже приобрел устойчивый навык делать настолько свирепое лицо, что борода значимой роли уже не играла. Еще немного, и люди начнут отдавать ему кошельки, едва он окажется рядом. Правда, и полиция, конечно, очень активно реагировала на такие лица. «Морда протокольная». Вспомнил он ругательство соседки из своего детства. У этих соседей постоянно случались какие-то семейные скандалы, и надо сказать, что дядя Джад действительно обладал очень запоминающейся внешностью. 3 отсидки плюс алкоголизм. «Сгоняй за пивом, говнюк!» Часто обращался он к Джеральду, ощериваясь улыбкой с половиной уцелевших зубов. И Джерри гонял, поскольку в качестве оплаты получал сдачу с 20 дро. Хватало как раз на батончик пикси-тап. Продолжая вспоминать что-то еще из своего детства, Джеральд активно орудовал бритвенным станком известной фирмы, пока не остался один на один со своим изменившимся в зеркале отражением. «Похудел, что ли?» – спросил он, проведя ладонью по впалым скулам. Потом вздохнул и отправился в комнату номера, чтобы укрыться пледом и подремать в кресле перед ТВ-боксом, осваиваясь в окружающем пространстве и определяясь с местным временем суток. А потом лечь спать. Силы Джеральда Брауна были не безграничны, однако теперь его подогревала мысль о том, что скоро все закончится, поскольку он напал на нужный след, и паспортные данные каждого последующего жемчуга все ближе сходились к району добычи оранжевых жемчужин в далекой океанике. «Ты на верном пути», — сообщал ему полковник Ливингстон в коротком ответе на ежесуточный отчет. Старик Ливингстон понимал, что капитану приходилось нелегко, и ценил его упорство. Браун прослушал местные новости и, не найдя там ничего, что смог бы понять и привязать к собственному жизненному опыту, пришел к выводу, что забрался уже слишком далеко и следовало принимать за великое везение уже то, что в очередном порту его все еще встречали существа со сходным экстерьером. А между тем у него был случай, когда, высадившись на необитаемом острове где-то в заливе, он встретил джаков, и вот они. Не додумав, Браун заснул прямо в кресле за просмотром бесконечных новостей. А очнувшись под утро, разбросил тяжелый плед и уставился на большое окно, за которым над ребристым горизонтом городского пейзажа поднималось сразу 2 солнца. Одно, как и положено на планетах, теплого спектра, а второе, поменьше размером и зеленоватое, с серебристыми переливами. «Круто», – произнес Браун, подходя к окну и касаясь пальцами холодного стекла. Он смотрел на эти 2 далекие звезды, согревающих мир, в котором оказался, на мельтешение разноцветных коробочек вдоль линии шоссе и торопливую суету точек на полотне тротуаров. Это был очередной новый мир, возможно, очень интересный, но уже вчера Браун отстрелялся по очередному адресу, обойдясь почти без насилия, и сегодня его ждала подготовка к броску к Киденерау. Там счастливым владельцем оранжевой жемчужины был местный мультимиллиардер Кирк Новик, и как Браун станет выбивать из него данные о продавце красного жемчуга, он еще не стал. Впрочем, капитан уже научился не строить далеко идущих планов, поскольку сиюминутные вспышки прозрения и интуиции работали ничуть не хуже продуманных комбинаций. С теорией, которую ему преподавали в академии, это расходилось кардинально, однако практика такой подход подтверждала.